Строгости — это еще мягко сказано. В вестибюле, мало чем отличавшемся от других присутственных мест, их ждали еще двое солдат с ружьями и подтянутый поручик, тут же направившийся к генералу строевым шагом. Он бросил руку к козырьку и четко отрапортовал. «Господин генерал, разрешите доложить. 8 карет в путешествии, 3 в простое, на одной продолжаются профилактические работы. Прибытие группы капитана Митрясова ожидается в расчетное время. Противоречащих этому сообщений не поступало. За время моего дежурства никаких происшествий не случилось». «Вольно», — кивнул генерал и направился вправо, к широкой лестнице с солидными перилами. «Самая обычная лестница, самый обычный коридор, казенного вида. Двери по обе стороны, начищенные бронзовые номера на них. Они поднялись на пару этажей, судя по высоте лестницы. Свернули налево. Еще коридор, лестничный марш, ведущий вниз. Новый коридор. Тишина и безлюдие. Словно в огромном здании, кроме них, не было ни единого человека. Но поручик каким-то непонятным чувством ощущал, что людей здесь много, и за высокими дверями идет непрестанная работа. Обилие часовых поражало. На каждом лестничном марше, у каждого поворота в нишах коридоров стояли неподвижные фигуры с оружием наперевес. При виде генерала они оставались безмолвными и застывшими, как статуи. Но разве что каждый чуточку вздергивал вверх подбородок, что, должно быть, здесь заменяло отдание чести. Еще один вестибюль. Трое молодых поручиков с ружьями, дружное щелканье каблуками. Генерал остановился перед самой обыкновенной высокой дверью, двустворчатой, с резными филенками, в отличие от всех прочих, без номера и какой бы то ни было таблички. Усмехнулся. «Ну что же, Аркадий Петрович, извольте пожаловать в святая святых». Один из поручиков привычно и ловко распахнул дверь. Короткий коридор, поворачивающий вправо, и очередной часовой. У поручика в душе царило самое невероятное смешение чувств. Воодушевление, любопытство, удивление и даже непонятный страх. Когда свернули направо, он невольно остановился, отстав от идущих размеренным шагом спутников. «Смелее, смелее!» — обернулся генерал. «Никаких ужасов здесь нет!» Ужасов, конечно, не имелось, но зрелище предстало поразительное. Они оказались на неширокой галерее с балюстрадой. Галерея эта идеальным прямоугольником замыкала огромный зал, ярко освещенный многочисленными электрическими лампами. Проходя над ним на высоте в 3-4 человеческих роста, с четырех сторон выступали некие павильоны сплошь из стекла в металлических рамок и в ярком свете, с непривычки резавшим глаза. Без труда удалось рассмотреть, что во всех располагаются странные механизмы, устроенные в виде столов и вертикальных панелей, покрытые непонятными ручками самого разнообразного вида, циферблатами, светящимися окошечками. Множество людей в военной форме сидели за этими столами и стояли у панелей, что-то там поворачивая, нажимая, крутя, трогая. Их действия представлялись загадочными шаманскими ритуалами. Но с первого взгляда видно, что действуют они слаженно, и каждый, как выразился бы генералиссимус Суворов, знает свой маневр. А посередине зала А посередине зала в два ряда вытянулось полдюжины больших, не менее 4-5 сажений в диаметре кругообразных возвышений. Они были покрыты концентрическими рядами прямоугольников, призм и полусфер, словно бы изготовленных из разноцветного толстого стекла, ярко блестевших, быть может, бронзовых выпуклых завитушек, спиралей, то ли странных вензелей, то ли неких иероглифов. Посередине каждого возвышения металлический диск того же цвета начищенной бронзы, и в каждом, словно исполинские бутоны неизвестных цветов, располагались черные шары со срезанным основанием, окруженные подставками в виде металлических перилец, перевернутых вверх дном. Поручик зачем-то машинально их сосчитал. 4 огромных, размером прямо-таки с небольшую комнатку, снабженных этакими иллюминаторами в массивных бронзовых рамах. Легко догадаться, что этот контур на каждой из них обрисовывает дверь с массивной круглой ручкой. 6 без иллюминаторов, хотя и с дверцами, совсем маленькие, такого размера, что внутри едва поместится кошка. А вот внутри больших, сразу видно, могут разместиться и несколько человек. 2 возвышения оказались пусты. К одному из больших шаров перекинуты 4 металлические лесенки с площадками. И на всех стоят люди в форме, занятые какой-то непонятной работой. Распахнулась выгнутая наружу дверь. 2 вошли внутрь, там вспыхнул электрический свет, можно рассмотреть прилаженную вдоль внутренней поверхности шара металлическую скамеечку, железные ящики, покрытые теми же странными ручками. Покосившись на спутников, поручик не на шутку поразился их лицам, и генерал, и полковник замерли, не сводя глаз с загадочных сооружений внизу. Они казались отрешенными от всего на свете, а лица и взгляды так смотрят на любимую женщину, на прекрасную мечту всей жизни, на нечто, чему предан безраздельно. Они в самом деле были сейчас как завороженные. Под потолком, увешанным рядами электрических ламп, послышался звонкий щелчок и раздался голос, неизмеримо превосходивший по силе, по громкости обычный, человеческий. «Внимание!» От неожиданности поручик, к стыду своему, даже чуточку присел и втянул голову в плечи, но тут же преодолел себя, выпрямился, конфузливо оглянулся на спутников, но те, слава богу, не обратили ни малейшего внимания на его испуг. Так и стояли, не отводя глаз от диковинного зрелища внизу. Ну, конечно же, это просто-напросто какое-то устройство, усиливающее голос человека, наподобие железного рупора, корабельного микрофона. «Внимание!» — прогремел голос. На сей раз поручик усилием воли заставил себя замереть. «Особая осторожность! Возвращение кареты номер 7 начинается. Занять места согласно боевому распорядку». Справа распахнулась одна из выходивших на галерею дверей. Загромыхали сапоги. 4 офицера выскочили к балюстраде и развернулись шеренгой, с нешуточной слаженностью, сразу свидетельствовавшей о немалом опыте. 3 целились вниз из ружей, а 4-й направил туда же загадочную штукенцию, нечто вроде толстой металлической трубы, длиной в аршин, на конце которой располагалось ажурное, поблескивающее полушарие. Более никаких изменений не произошло, и никого не появилось.